я в объятиях твоих. Здесь тепло, здесь покой, наполняет меня. Неземная любовь, я в объятиях твоих познаю полноту, созерцаю я в ней всю твою красоту. Нахожу смысл жизни, где хочу пребывать я, где источник всех истин. Я в объятиях твоих, здесь тепло, здесь покой. Лишь объятия нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я в них источник всех истин. Ты великолепен, ты необыкновенный, царь над всею вселенной, ты чудесный, ты верный. Их лишь объятия нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я в них, источник всех истин. Чудесный ты, верный, я в твоих лишь объятиях нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я в них, источник всех истин. Ты великолепен, ты необыкновенный, царь над всею вселенной. Чудесный ты, верный, я в твоих лишь объятиях нахожу смысл жизни, не хочу пребывать я в них, источник всех истин. Аллилуйя, Иисус! Как ты велик, Господь!